типажи КТМ и их эффективность в работе на разных должностях и видах деятельности. Для начала давайте рассмотрим интересные кейсы из внутреннего рекрутинга, то есть либо продвижение по карьерной лестнице, либо ротаций, перемещений по горизонтали. Первый кейс. Андрей успешен в работе с клиентами. В данном случае речь идет, уж простите за формулировку, о клиентах обычного уровня. Поскольку показатели Андрея очень высоки, при этом он лоялен к компании и отлично знает продуктовую линейку, то когда появляется вакансия Key Account Manager или менеджер по работе с ключевыми клиентами, ему предлагают ротацию. Безусловно, эта работа более статусная и перспективная с точки зрения заработка, поэтому он принимает предложение. Происходит перемещение. Через 2-3 месяца возникают проблемы. ВИПы недовольны, а сам Андрей в растерянности. Ведь вроде бы он все делает, как и раньше, и реально старается добиться максимальных результатов. В связи со сложившейся ситуацией Андрей переводится в отдел маркетинга, где в его обязанности входит обучение новичков специфике продукции, подготовка презентации для клиентов и другая подобная деятельность. В чем причина? Второй кейс. Анна работает специалистом по организации деловых поездок в крупной международной компании. Ее результативность очень неровная. С одной стороны, она прекрасно справляется с форс-мажорными и сложными ситуациями. Например, в городе проходит крупная конференция, все гостиницы заняты, а Анна находит приличную квартиру на 2-3 дня. С другой, периодически допускает ошибки в документах. Правда, потом вполне эффективно и быстро разбирается с вопросами собственными силами, договаривается, находит варианты решений. Через некоторое время ее перемещают в другой отдел, отдел продаж, где она успешно работает, получает награды, а впоследствии делает очень хорошую карьеру. Почему? Третий кейс. Марина – отличный бухгалтер. Она освоила несколько участков, ее работа практически безупречна. Она неоднократно выступала в роли наставника, причем с очень хорошими результатами. На основании всех этих факторов ее продвигают на должность руководителя сектора бухучета. Теперь в ее подчинении 4-5 человек. И вот тут начинаются проблемы с соблюдением сроков. Кроме того, сама Марина постоянно задерживается, выходит в выходные. Таким образом, работа группы организована неудовлетворительно. С чем это связано? Думаю, что узнав основы КТМ, вы сможете найти ответы на эти вопросы. Если хотите проверить себя, ищите ответы в конце главы. Давайте рассмотрим, какие типажи и их сочетания оптимальны для разных должностей и видов деятельности. Первые лица. Идеальный вариант – драйвер плюс продюсер. Продюсер плюс драйвер. Драйвер плюс тимбилдер. Первым указан доминирующий типаж, вторым – сопутствующий. При этом обязательно должен быть зам, контролер или процессор. В некоторых видах бизнеса, например, аудиторская или юридическая компания, банк, возможен вариант «драйвер плюс контролер», «контролер плюс драйвер». Дополнять такого директора обязательно должен тимбилдер или продюсер, иначе будут проблемы с командой и мотивацией сотрудников. Советы директоров – заместители первых лиц. Исполнительный директор. Типаж – типажи, дополняющие первое лицо. Финансовый директор. Драйвер плюс продюсер. В дополнение нужен контролер или процессор, первый в качестве зама, второй – помощника. Драйвер плюс контролер. Контролер плюс драйвер. В дополнение тимбилдер или продюсер в качестве зама. Директор по производству. Драйвер плюс продюсер, продюсер плюс драйвер, если производство ориентировано на максимальные результаты и командную работу. Контролер. Процессы, например, конвейер, и низкоквалифицированный труд. Драйвер плюс контролер, контролер плюс драйвер. Опасное производство, где требуется жесткое соблюдение техники безопасности. Нужны высокие результаты, а труд в основном низкоквалифицированный. Главный инженер. Драйвер плюс тимбилдер. Драйвер плюс продюсер. Продюсер плюс драйвер. Главный технолог. Драйвер плюс тимбилдер. Драйвер плюс продюсер. Продюсер плюс драйвер. Главный экономист. Контролер плюс тимбилдер. Драйвер плюс тимбилдер или продюсер, в зависимости от того, насколько важна ориентация на результат или процесс. Главный бухгалтер. В зависимости от структуры, может быть на этом уровне или более низком. Контролер плюс тимбилдер. Драйвер плюс тимбилдер или продюсер, в зависимости от того, насколько важна ориентация на результат или процесс. Директор по логистике. Драйвер плюс продюсер, продюсер плюс драйвер. Требуется процессор, помощник или контролер, зам. Директор по развитию. Продюсер плюс драйвер. Коммерческий директор. Продюсер плюс драйвер, драйвер плюс продюсер. Директор по маркетингу, пиар, рекламе, в зависимости от структуры и размера компании и должности, может сочетать один человек, или же они могут быть разделены между несколькими сотрудниками. Продюсер плюс драйвер, драйвер плюс продюсер. IT-директор. Драйвер плюс тимбилдер, продюсер плюс драйвер, драйвер плюс продюсер. Процессор в качестве помощника. HR-директор. Продюсер плюс драйвер, драйвер плюс продюсер, в дополнение помощник-процессор. Могут быть некоторые другие варианты в зависимости от специфики организации и сферы деятельности, однако принципы остаются прежними. Руководители среднего звена. Руководитель административного отдела, как правило, в подчинении секретариат, офисные водители, хозяйственные службы. Задача – обеспечить бесперебойную работу офиса производства. Драйвер плюс контролер, контролер плюс драйвер. Помощник или зам, тимбилдер. Заместитель финансового директора. Типажи должны дополнять существующего финансового директора. Начальник цеха. Как и для директора производства, но менее выражена внутренняя референция, более внешняя, чем в предыдущем случае. Заместитель главного бухгалтера. Типажи, дополняющие главного бухгалтера. Руководитель сектора логистики. Например, начальник склада, руководитель таможенного отдела, группы ВЭТ и тому подобное. Специфика типажей будет зависеть от особенностей работы сектора. Руководитель отдела продаж. Продюсер плюс драйвер, драйвер плюс тимбилдер. Руководитель отдела маркетинга, пиар, рекламы, в подчинении у директора по маркетингу. Продюсер плюс драйвер, драйвер плюс продюсер. Внутренняя референция чуть менее выражена, чем у директора. Тимбилдер – руководитель направления в рамках IT-департамента. Драйвер плюс продюсер, продюсер плюс драйвер, драйвер плюс тимбилдер. Руководитель отдела подбора, обучения и так далее. Продюсер плюс драйвер, драйвер плюс тимбилдер. Супервайзеры, руководители секторов, бригадиры, начальники участков на производстве. Обратите внимание, в этой и двух следующих категориях важна не группа, не кластер профессий, а конкретная специализация. Например, бухгалтерия, бухгалтер или HR, HR-менеджер – это кластеры. А вот, например, КДП или подбор, учет основных средств или налоговый учет – это уже конкретные специализации. В данном случае схема определения оптимального сочетания типажей будет следующей. Первое. Выбор квадранта обусловлен спецификой самой деятельности. Например, бригадир на производстве с индивидуальной издельной работой и установкой на достижение максимальных результатов должен относиться к синему или красному квадранту, в зависимости от того, что более приоритетно. Сложные технологии, оборудование или работа с командой. Понятно, что идеальным будет сочетание того и другого, однако найти таких людей на этом уровне непросто. Для руководителя сектора кадрового дела производства или учета основных средств в бухгалтерии оптимален серый квадрант, так как важна ориентация на процессы и содержание работы. А вот для руководителя группы рекрутинга, подбора персонала или руководителя группы налогового учета оптимален синий квадрант, либо сочетание синего и красного. Дело в том, что в этих видах деятельности более важна ориентация на результат, нежели на процесс. При этом для руководителя группы подбора более оптимален красный квадрант, где присутствует ориентация на окружение. Для руководителя группы налогового учета – синий. Второе. Для типажа руководителя нижнего звена, супервайзера, важен относительный баланс внешней и внутренней референции. Диапазон от 40 на 60 до 60 на 40. Таким образом, например, должны будут сосуществовать контролер плюс процессор в этой или иной пропорции или драйвер плюс деятель. Для остальных вариантов этого уровня схема та же. Эксперты. Общая схема та же, что и в предыдущем случае, однако может быть более выраженным преобладание внутренней референции, если это единичный эксперт в своей области, либо он выполняет контролирующие функции. Интересно, что рядовой сотрудник отдела продаж, если это КАМ, который ведет VIP-продажи экспертного уровня, формирует, а не просто удовлетворяет потребности, должен обладать преобладающей внутренней референцией. И, следовательно, оптимальными типажами будут продюсер плюс драйвер, драйвер плюс продюсер. А вот продажами в сфере FMCG, массовыми продажами, предполагающими по 25 визитов в день, работой со скриптами и тому подобным, должны заниматься уже совершенно другие типажи, те, у кого преобладает внешняя референция. Кстати, обратите внимание, к этой же категории, что и КАМы, относятся люди, которые работают в системе дистанционного менеджмента. Например, сотрудник находится в одном городе, а его руководитель в другом. Преобладание внутренней референции необходимо, поскольку часто просто не с кем посоветоваться. Рядовые исполнительские должности. В данном случае оптимально преобладание внешней референции. В зависимости от того, что требуется больше, ориентация на процесс или результат, содержание либо окружение, мы и определим оптимальный типаж сочетания типажей. Например, бухгалтер по учету основных средств – процессор, так как нет ни работы с людьми, ни возможности сделать лучше, чем положено. Бухгалтер по расчету зарплаты – процессор плюс кооператор. Так как кроме расчетов, от него еще ждут консультирования сотрудников по вопросам тех или иных начислений. Системный администратор, который поддерживает работу сервера, процессор плюс деятель. Сисадмин с функцией поддержки пользователей, деятель плюс кооператор, так как для него важна внутренняя клиентоориентированность и быстрое решение проблем пользователя. Таким образом, мы работаем по принципу конструктора, соединяя оптимальные квадранты, их сочетание с предпочтительным типом референции или балансом. А теперь ответы на ранее приведенные кейсы. Первый кейс. Преобладает внешняя референция, в результате чего он не способен быть на одном уровне с VIP-ами. Типажи – коммуникатор или кооператор. Второй кейс. Ориентация на результаты окружения. Тип референции в данном случае не имеет значения – продюсер или коммуникатор. Третий кейс. Внешняя референция преобладает, в результате чего не может настоять на своем, так как хочет быть для всех хорошей. Кооператор.